Глава 26. Прыгай! Скорее! После первого толчка отец Феникс упал. Поднявшись, он бросился в комнату под названием «Олимп» и увидел, что на макете города под тонкими каблучками мигают две красные лампочки. Когда земля содрогнулась, в подземном убежище раздались вопли ужаса. Свет погас, потом замигал и снова зажегся. Медленнее стали работать вентиляторы. «Что ты натворил, Джейсон?» — воскликнул отец Феникс, в бессилии глядя на пластиковый макет Килморской бухты. Вскоре последовал новый мощный толчок, и снова раздались крики перепуганных людей. Отец Феникс бросился к пульту управления, понимая, что нужно что-то предпринять, но не зная, что делать, и невольно подумал, что здесь, в подземном убежище, все они словно в котле под большим давлением, который в любую минуту может взорваться. Взглянув на телеэкран, священник обнаружил, что море словно обмелело, вода отошла от берегов, а у соленого утеса образовался огромный водоворот, и волны высотой в 4-5-6 метров обрушивались на скалы. Черную бригантину сорвало с якоря, рухнули мачты, и теперь неуправляемую ее несло прямо на камни. В подземном убежище, между тем, постепенно нарастал глухой шум, возникший одновременно с толчками, становясь все громче, так что отец Феникс даже зажал уши. Один за другим начали взрываться телевизоры во все стороны, разлетались осколки кинескопов и радиодетали. На пластиковом макете города замигали сразу все лампочки, и комната стала заполняться дымом. Лопнули водопроводные трубы, и на людей обрушились потоки горячей воды. «Это конец!» — в отчаянии вскричал отец Феникс. Он слышал безумные крики горожан и хотел было броситься к ним, но снова упал. «Вставай, дружище!» — произнес чей-то голос, и пара рук помогла священнику подняться. «Ты?» — изумился он, увидев человека, который помог ему. «Что ты здесь делаешь?» «Пытаюсь спасти город», — ответил Питер Дедалус, и, схватив стул, со всей силы обрушил его на пульт управления. Потом крикнул: «Идем, поможешь! Нужно все отключить, прежде чем сирены сметут Килморскую бухту с лица земли!» Джейсону казалось, будто он находится в центре торнадо. Рычаги вращались совсем рядом с дрожавшим от мощных толчков стулом, на котором он сидел. Джейсон всеми силами старался удержаться на нем, понимая, что только так может спастись. И тут снова раздался чудовищный грохот. «Джейсон!» Грохот все нарастал, с каждой секундой становился все громче и оглушительнее. «Джейсон!» Только после третьего или четвертого оклика он повернулся к дверям, при этом закружилась голова, и он подумал, что у него начались галлюцинации, потому что увидел Рика. «Рик!» — вскричал он, не веря своим глазам. Его рыжеволосый друг что-то говорил ему, жестикулируя, но Джейсон не понимал, что тот хочет сказать. «Что-то нужно сделать?» «Нет, он не понимает». Но, присмотревшись к жестам друга, он, наконец, понял его. «Нужно вынуть музыкальную шкатулку!» — крикнул Джейсон. «Музыкальную шкатулку!» Рик утвердительно кивнул. «Но это невозможно. Джейсон просто не мог этого сделать. 8 рычагов вращались вокруг него, как сумасшедшие. Если бы он только потянулся к музыкальной шкатулке, чтобы вынуть ее из гнезда, где она находилась, то мгновенно лишился бы руки. Рычаги вращались вокруг него неимоверно быстро, причем в разных направлениях. «Не могу!» — в отчаянии закричал Джейсон. «Нет, сможешь!» «Сможешь! Непременно сможешь!» — крикнул Рик и, жестом велев подождать, указал на что-то позади себя и снова утвердительно кивнул. «Надо подождать. Что-то происходит за спиной Рика. Как все это понимать?» Грохот мешал Джейсону соображать. Сильно кружилась голова, и, казалось, он куда-то проваливается. Он кивнул в знак согласия, хотя ничего не понимал, и Рик исчез с порога. Джейсон осмотрелся и стал ждать Рика, глядя на дверь, но тот все не появлялся. «Непременно сможешь». А он не мог даже подняться со стула, сдвинуться с места. Он ничего не мог сделать. Рычаги с пиками в руках. Двое часовых. Вдруг раздался оглушительный треск, и рычаги вокруг Джейсона замедлили вращение. Рик определенно что-то сделал. Он куда-то ушел и что-то сделал, и теперь рычаги двигались совсем медленно, словно кто-то крепко затормозил их. Однако напряженно скрипели, казалось, не выдержит напряжение и несколько секунд. «Конечно, сможешь». И Джейсон, рванувшись со стула двумя прыжками, перескочил через 8 железных колец, вращавшихся на полу. То, что он совершил в эту минуту, было столь же опасно и рискованно, как если бы он пробежал по огромному аллигатору, готовому распахнуть свою пасть в любую минуту. Оказавшись у стены, Джейсон схватил музыкальную шкатулку и вырвал ее из гнезда. Раздался чудовищный гул, оглушительный, как будто что-то огромное обрушилось на комнату, и она задрожала от чудовищного удара. Затем последовал жуткий скрежет. Камни, дерево, металл, все вокруг скрипело и корежилось. Джейсон споткнулся, но удержался на ногах, сумел выскочить в дверь и уже за порогом рухнул без сил. «Джейсон!» — окликнул его Рик из темного коридора. Джейсон поднялся, шатаясь, подошел к другу и обнял его. «Скорее, нужно уходить отсюда!» Больше они ничего не успели сказать друг другу. В подземелье хлынула морская вода и бурным потоком понеслась по коридорам. Ребята со всех ног бежали по темному подземному проходу, поскальзывались, падали, помогали друг другу подняться, понимая, что остановиться нельзя ни на секунду. Клокотание воды у них за спиной не затихало. Два неразлучных друга бежали, ведомые, должно быть, только инстинктом, и вдруг увидели впереди проблеск света. Они устремились к нему, выбежали на соленый утес и остановились над обрывом. Метрах в 10 внизу огромные волны обрушивались на скалы, поднимая тучи пенистых брызг. Слабый свет, к которому спешили ребята, оказался проблеском утреннего солнца, нашедшего просвет в темных грозовых тучах. На противоположной стороне гавани неторопливо вращался прожектор маяка, освещая своим лучом море и Килморскую бухту. Насквозь промокшие и бесконечно усталые мальчики, тяжело дыша, опустились на землю, прислонившись друг к другу. Вдали у города море далеко отошло от берега, казалось, кто-то осушил его, а вокруг тонких каблучков образовалась гигантская воронка, которая втягивала в себя все, что только оказалось поблизости, в том числе и бригантину Спенсера. Огромные волны подхватывали судно и ударяли его о скалу, что покрупнее. Пробоина в корпусе увеличивалась прямо на глазах. Из трюмов Мэри Грей летели в воду сундуки, пушки, коровьи туши, бочки с ромом, мебель и другие вещи. Стремительный водоворот втягивал в себя также шлюпки, снасти, реи, сорванные с мачт паруса. Барахтаясь в воде, плыли к берегу обезьяны. Ударившись очередной раз о скалу, бригантина едва не раскололась пополам. Стонала и скрипела каждая доска обшивки, каждая деталь, каждый гвоздь. Казалось, Мэри Грей кричит от боли. «Осторожно!» — вдруг вскричал Рик, притянув к себе друга. От скалы, на которой они сидели, отломились и с громким всплеском рухнули в воду два огромных камня. Ребята пригнулись и, затаив дыхание, посмотрели вниз. Белые камни соленого утеса покрылись глубокими трещинами, и из них, кружась, вылетали светлячки. Целые рои мигавших, словно крохотные лампочки насекомых, образовывали в воздухе причудливые скопления, а потом медленно опускались на плавающие в бурлящей пене обломки мачты Мэри Грей. «Нет!» — закричал вдруг Рик, следивший за полетом светлячков. «Джулия!» он увидел, как девочка сползает вниз по сильно накренившейся палубе и, с ужасом глядя в приближающуюся воду, пытается за что-нибудь ухватиться. «Прыгай! Скорее!» — крикнул Джейсон. Но прыгать в бурлящий водоворот было, конечно, безумием, потому что он швырял на скалы все, что в него попадало. Джейсон не успел удержать друга. «Рик!» — завопил он, поняв, что тот бросился в море и исчез в волнах. Волны неистово обрушивались на Мэри Грей, трюмы уже наполовину заполнились водой. Спенсер прислонился к переборке под палубой и почувствовал, как его покидают силы. Медленно, с трудом, пират поднялся по трапу на палубу. Бригантина тонула, а он умирал. Он слышал, как под натиском огромных бешеных волн трещит корпус его судна. И упал. Хотел подняться и пополз по палубе, то и дело останавливаясь, собираясь с последними силами, и с каждым мгновением старел на целый год, все больше и больше слабея. Его вечно молодое лицо покрывалось морщинами, волосы сидели и осыпались, одна за другой открывались полученные когда-то раны, хрустели кости. Но все же Спенсер продолжал цепляться за свое судно. Он не раз представлял себе, как будет умирать, но никогда не думал, что умрет от руки девочки. Девочка — его единственная привязанность. Спенсер подумал было о том, почему не помешал ей, не оттолкнул, почему, когда она появилась перед ним, не выхватил один из своих отравленных кинжалов и не сразил эту Джулию Кавенант. Но на эти вопросы он не находил ответа. А может, и находил, но не хотел думать о нем, тем более, что теперь это уже не имело никакого значения. Медленно под шум волн, крики обезумевших обезьян, треск и скрежет разламывающегося на части судна, Спенсер подполз к штурвалу своей бригантины. «Вот!» — произнес он и почувствовал, что силы окончательно покидают его, и все же он поднялся, выпрямился и ухватился за штурвал, держа его крепко, как настоящий капитан. И теперь, стоя на палубе, рассмеялся. «Смотрите, как умирает капитан!» — вскричал пират, обращаясь к скалам, о которые билось его судно. Это был конец. Конец всего. Но тут Спенсер, словно вспомнив что-то порывистым движением, достал из кармана монету, которую ему вручили многие столетия назад, когда он впервые вошел в темные двери. И в последний раз, разглядывая монету с обеих сторон, рассмеялся и воскликнул: «Вы ошиблись!» Это открытие неожиданно придало ему сил, и он понял, что не все еще решено, и что каждый, в конце концов, может выбрать себе смерть, какую пожелает. Капитан Спенсер швырнул в море монету, на одной стороне которой был выбит его профиль, а на другой — профиль Улисса Мура. И с последним жутким взрывом хохота погрузился вместе со своим судном в морскую бездну.